Я вкратце посвятил его в детали. Впрочем, длительного обсуждения не понадобилось. Крещенский ловил все на лету, моментально вникая в суть. Моему соседу невероятно повезло, чтобы тот не считал по этому поводу. Его ресторанными делами займется профессионал. Теперь шансов разориться у Янина не оставалось. Я предупредил Богдана Борисовича, что к нему зайдет специалист, и на том мы попрощались. Уходя, Людвиг свернул вазу с постамента в холле, запнулся на ступенях и снова растерял бумаги. Но я уже не обращал на это внимания. Похоже, я нашел своего человека. Очень хотелось в это верить. Янину я после еще раз позвонил и попросил держать меня в курсе всего, что скажет и сделает мой вероятный помощник. Навредить соседу мне не хотелось. Едва я закончил этот разговор, поступил новый вызов. «Батист, завтра на рассвете в доках», — вместо приветствия сообщил купец, голос его был немного запыхавшийся. «Координаты пришлют за час, будь один, и тебе доброго вечера, Федор Жанович». Мое настроение было лучше некуда. «Имя-то можно узнать? Издеваешься?» — обиженно засопел он. «Ты не представляешь, чего мне это стоило. Ну, о цене мы уже договорились». «Увы», — печально протянул Батист. «Если бы я тогда знал». «Ты знал», — прервал я его жалобы. «С меня ужин. И артефакт». «И артефакт», — рассмеялся я. «Ну тогда удачи. И, Александр, будь осторожен». Жаныч отключился, а я направился прямиком в лабораторию. К такой встрече нужно было хорошо подготовиться. Удача — это прекрасно, но несколько боевых артефактов не помешает. И следящих. Причем с последними придется постараться. Вряд ли тот, с кем я встречусь, халатно относится к подобным вещицам. Значит, предстояло придумать нечто оригинальное, миниатюрное и незаметное. До рассвета еще полно времени, успею. В саду меня перехватил Тимофей. Рыжий заглянул мне в глаза и усмехнулся. «Что-то задумали, вашество?» Так я и не смог добиться того, чтобы он назвал меня по имени, когда мы одни. Парень постоянно сбивался, и в итоге мы пришли к такому вот компромиссу. «Задумали, Тимофей? Мы задумали ночью пойти на дело», — в тон ему ответил я. «Меня возьмете с собой?» — с надеждой спросил Рыжий. «Безусловно, для теневика там найдется занятие, да и подстраховка в виде дракона мне не помешает. Пусть пока Тимофей так и не сумел повторить боевые приемы с питомцем, но в качестве устрашения тоже сгодится». Я занялся магической подготовкой, а помощника отправил изучать карту портовых доков. Не сомневался, что к утру он будет там ориентироваться получше местных обитателей. Глава 8. Сообщение с адресом встречи застало меня в лаборатории. Я так увлекся, что всю ночь творил артефакты. Точнее, изготовил я их довольно быстро, но потом взялся улучшать. И не заметил, как перевалило за полночь, а потом и дело к утру пошло. Кажется, чем больше я рангов получал, тем сильнее становилась тяга к созданию артефактов. Руки словно сами тянулись к чертежам, а разум охотно подсказывал новые идеи. И мне это нравилось. Будто я и правда помолодел настолько, чтобы ночами сидеть над очередной идеей или сложной задачкой, как в старые добрые времена, с одной лишь разницей. Теперь это не были случайные эксперименты, а действительно полезные вещи, как, например, новый браслет, украсивший запястье и тоже скрытый от посторонних глаз магией иллюзий. Его единственной задачей было отвести оружие. Если нападут со спины, а некоторые подлецы были на такое способны, то удар не станет смертельным. Ранит, но не убьет. Сплетенный из кожи, пропитанный специальным алхимическим составом, браслет имел мелкие вкрапления особого сплава из всех известных металлов. Это помогало противодействовать любому оружию, без разницы, насколько оно сильно зачаровано. Магия в таком случае вторична, а вот материальные плоды земли первичны. Камень, металл, дерево, да даже травинка может стать сильнее любой магии, если знать, как применять. Собственно, сила шаманов на этом и основывалась. Я своими глазами видел, как шаман остановил стену всепоглощающего пламени каким-то пучком сушеных растений. При этом магии в нем было совсем капля. На самом деле добавление сплава было своего рода проверкой. Артефакт для ботанического сада я тоже хотел усилить подобным. И для этого мне нужно было найти стоящего кузнеца. В общем, помимо браслета, в моем незримом арсенале появилась еще одна монета, запутывающее ментальное сканирование, мраморная крошка, превращающая поверхность в непреодолимо скользкую, и еще пара вещиц, могущих доставить неприятелям немало проблем. Я всегда за разумные переговоры, но иногда от них категорически отказываются. К адресу в сообщении прилагалась инструкция, Как добраться, то есть у какого склада свернуть и за каким мусорным баком скрывается нужный проход, запутано, но это было логично. Я был уверен, что вести меня начнут у входа в портовую зону. Тимофей спал в гостиной, вытянув ноги перед камином. Телефон валялся на ковре, а на столике давно остыл кофе и уже зачерствело печенье. Я осторожно потряс его за плечо. Будить парня было жалко, но рыжий наверняка обиделся бы. «Оставь я его дома, это не я», — воскликнул он, потряс головой и широко зевнул. «А, вашество, пора, пора, вот адрес», — я показал ему текст. «Ага, понятно», — очень шустро разобрался он. «Это недалеко от воды и далеко от приличной части порта. Нехорошее место, в общем, ну кто бы сомневался. Человек, способный добыть темные артефакты, никак не мог заниматься этим в приличном месте. Какой план?» Тимофей поднялся и попрыгал, чтобы взбодриться. Я взглянул на часы. Сначала выпить кофе. За чашкой ароматного и очень крепкого напитка мы и обсудили мой план. Он был простым. Рыжий подстраховывал меня поблизости, оставаясь в тенях. Теневым же путем он должен был добраться до места встречи. Высадить его я намеревался за квартал до въезда в портовую зону. А чтобы парень успел, я просто буду блуждать, изображая из себя топографически неодаренного. Условным знаком будет гудок, очень громкий гудок. Для этого я тоже изготовил артефакт, оглушающий всех, кроме меня. Эффект прилагался как приятное дополнение. Как ни странно, именно над этим артефактом пришлось потрудиться дольше всего, чтобы он пробивался через любой защитный экран, даже самый совершенный полог тишины. По сути, он не разрушал полог, а создавал прореху в плетении, на миг растягивая нити в самом слабом месте. Миг, достаточный, чтобы проникнуть звуку. Тимофея я обеспечил теневыми накопителями. Сколько ему времени придется провести в тенях, никто не знал. Я не хотел, чтобы парень заработал себе истощение. Для этого я взял один из перстней, ранее заказанных у Батиста, с гербом Вознесенских. Они просто обозначали службу роду. Никак не доходили до них руки, а тут пригодились. Кроме банальной защиты я добавил в перстень способность оптимально использовать магию накопителей. Обычно для всех одаренных, кроме артефакторов, потери при таком способе взаимодействия огромные. Я сделал что-то вроде кокона, удерживающего магию вокруг хозяина артефакта. И, если она не используется, то частично помещается обратно в накопитель. Мне удалось сократить расход наполовину, чему я был очень рад. На эту идею меня вдохновило столкновение с природными поглотителями. Приинтереснейшее явление. Если вдруг из того места, куда я отправлюсь, побегут люди, не трогай их, дал я последнее наставление Тимофею, когда мы закончили. Понял, с легким сожалением ответил рыжий. А если они потом побегут обратно, но уже с подмогой, если не будет сигнала, ничего не предпринимай, улыбнулся я. Это уже будут их проблемы. Из оружия я с собой прихватил только трост со скрытым лезвием. Отличный аргумент в переговорах с соответствующими личностями. По пустому ночному городу мы добрались быстро. В этот час свет фонарей приглушали и везде царил таинственный полумрак. Время густых теней и секретов. Порт никогда не спал, но я подъехал к нему с той части, что и днем выглядело недружелюбно. Крыши доков едва были различимы на фоне неба, а между зданиями пролегали узкие проходы, составляя настоящий лабиринт. Указателей тут, конечно же, никаких не было. Через 10 минут моего притворного блуждания я пожалел, что надел хорошие ботинки. Думать даже не хотелось, во что я наступал и из чего состояли лужи, которые тут были везде. Ароматы полностью соответствовали месту. Я хотел с ними было справиться, соорудив вокруг себя воздушную подушку, но воздух внутри от этого чище не стал. А самое простое управление запахами требовало ранга магии природы. Посложнее был вариант с магией земли, с которой тоже пока не сложилось. В общем, системы для очистки и поддержания температуры в домах были довольно сложными магическими устройствами. А уж уровень алхимии там был самый серьезный. Сделав себе мысленную пометку изготовить хотя бы амулет-ароматизатор на такие случаи, я просто старался дышать неглубоко, и вскоре почти привык. Эта часть доков была полузаброшенной. Многие строения доживали последние дни, стекла разбиты, крыши обвалились, а входы заколочены досками. Можно было выбрать и более приятное место для встречи, но меня явно решили подогреть. Но мне всего лишь нестерпимо хотелось кофе и завтрака. Слежку я вычислил сразу же. Вели меня грамотно, но недостаточно для универсала. Впрочем, откуда им знать? Несколько человек, по бокам и сзади. слабо одаренные магией, но отличные шпионы. К счастью, теневиков среди них не было. На этот случай план для Тимофея был держаться подальше. Ранг мой помощник оценить не мог, но и без этого схватка в пограничном мире само по себе сложное действие. У нужного строения я подождал еще несколько минут. Встречающие не торопились, и я начал слегка раздражаться. Понятно, традиции нужно соблюдать. Как же не постращать аристократа столь злачным местом? Но какие-то правила приличия все же должны быть. Наконец-то где-то скрипнула дверь, и ко мне вышел человек с фонарем. Под глубоким капюшоном лица было не разглядеть. «Доброй ночи», — вежливо поздоровался я. Вместо ответа тот мотнул головой в сторону и молча направился к другому зданию. Искренне надеясь, что он просто не мой, я пошел следом. С виду такой же заброшенный склад, как и остальные, этот внутри оказался обжитым и даже относительно чистым. Никакого мусора на полу и паутин на стенах, по крайней мере. Поплутав и здесь коридорами, мы зашли в помещение, когда-то бывшим главным залом небольшого мусоросжигательного завода. Конвейер давно замер, но ворота огромной печи были гостеприимно распахнуты. Роскошные кожаные диваны смотрелись тут сюрреалистично, как и столик на изогнутых ножках, в центре которого стоял увесистый бронзовый подсвечник с десятком горящих свечей. Интересно, они таскают все это с собой по всем подобным местам встреч или тут все же постоянное обиталище? Тот, чье имя мне не назвали, тоже соответствовал как окружению, так и роду занятий. Крупный, почти тучный, с суровым лицом и приметным шрамом через лоб. Его чисто выбритая макушка сияла в свете огней. Одет великий контрабандист был костюм, одного взгляда на который было достаточно, чтобы понять, шили ему мастера, обслуживающие высший свет. Нескромные алмазные запонки подтверждали, что дела у него идут очень хорошо. Не так, чтобы совсем хорошо, ведь это были не красные алмазы или хотя бы качественные рубины, но весьма недурно. Хотя, увидь я красный камень, то предпочел бы уйти. Их обладателей я надеялся в жизни больше никогда не встретить. Это не просто самый дорогой минерал в мире, но и символ общества, которое я уничтожил. Отогнав неприятное воспоминание, что когда-то мою грудь украшал подобный знак, я решительно шагнул вперед. Сразу же по бокам появились тревожные на вид бугаи. «Сдайте оружие», — приказал тучный. Я оценил здоровяков быстрым взглядом и приметил у них ножи на поясах. Тогда пусть они тоже избавятся от этих игрушек. Наконец-то на его лице проступили эмоции. Мужчина криво ухмыльнулся, и я ощутил злорадство. Он ждал, что я воспротивлюсь, и теперь радовался. «Мы серьезные и уважаемые люди, господин хороший. О себе могу сказать то же самое», — ответил я. То, что я даже не дернулся, когда ко мне подошли, ему не понравилось. Чуть подумав, он сказал чуть мягче: «Мы наслышаны о вашем мастерстве владения холодным оружием. Считаю, что желание лишить вас возможности выпустить кому-то кишки вполне разумным. Интересно, он мы себя называет или они тут и правда вместе обсуждали мои дуэли?» Давать себя обезоружить я не собирался, и не потому что надеялся на оружие. Вопрос чести и того, как дальше будет идти разговор. «Без веской причины я не выпускаю кишки», — сказал я совершенно спокойно. «А если мне вздумается вас убить, то я это сделаю и без стали». «Ха!» — не сдержался он и рассмеялся. «Это ваша молодость делает таким самонадеянным, юноша, а я же предупреждал о веской причине». Меткий удар под подбородок вырубил первого бугая мгновенно. Второй успел лишь схватиться за рукоять своего ножа. Его я ударил наотмашь и добил об удобно расположенную рядом стену. Прыжок усиленной магией, и я очутился рядом с лысым. Лезвие уже находилось у его горла, а вторая рука сжимала плечо, чтобы он не вырвался. Надавливать я не стал, пролитая кровь вынудила бы меня его убить. Таков закон в его мире. За кровь надо платить кровью. «Я дам вам шанс извиниться», — едва удерживая ледяную ярость, тихо сказал я. «Пусть провокация, но стерпеть подобное оскорбление я не мог. Юношей меня мог назвать либо дворянин, имеющий статус выше моего, либо император. Хотя я был уверен, что последний себе такого никогда бы не позволил. Это не невоспитанность или необразованность, а осознанная насмешка. Батист, безусловно, очень расстроится, если я прибью этого контрабандиста. Возможно, купцу придется на какое-то время уехать из столицы. Но я был готов оплатить Жанычу какой-нибудь отдаленный курорт на год. Терпеть хамство я не был намерен ни при каких условиях. Я знал, как преображается взгляд человека, готового убить. И этот человек тоже прекрасно это знал. Он аккуратно сглотнул, стараясь не шевелиться. Страха в нем не было, зато вспыхнуло осознание ошибки. Никто не бежал на помощь, тревогу он не поднял. Хотя я ощущал людей вокруг, все соседние помещения были заполнены его бойцами, неплохими магами в том числе. «Я», — прохрипел мужчина, его горло пересохло от всплеска адреналина, но прокашляться он не решился, пока в горло упиралось острие. «Я приношу свои извинения, ваше сиятельство», — перегнул палку. Отшагнув назад, я резким движением спрятал оружие обратно в трость, достал из кармана платок и тщательно протер набалдашник. «Что же, тогда мы можем поговорить о деле», — подытожил я. «И, может быть, вы все же представитесь? Называйте меня мистер Висельник», — потирая горло, ответил он. «Странный выбор псевдонима, ну да дело его, как вам будет угодно. Прошу», — он жестом пригласил меня сесть. Сейчас все его эмоции свелись к одному, крайней степени настороженности. «Отлично, вот это я понимаю правильный деловой настрой». На валяющихся возле дверей бугаев Висельник даже не взглянул. Я устроился на диване, оказавшемся очень удобным, и на миг прикрыл глаза. Ярость не желала просто так уходить, она все еще жаждала наказать наглеца. Но был и приятный момент, пока я держал его, мой артефакт-паучок перебрался на одежду и основательно там закрепился. Теперь у меня была возможность как проследить за ним, так и прослушать. Этот паучок дорого мне обошелся ресурсами, но того стоило. Моя бдительность была не меньше. Я одновременно считывал эмоциональный и магический фон и следил за прочими людьми в доме. Голова уже начинала трещать от такой нагрузки. «Насколько я понял», — осторожно начал мужчина, — «вам нужны накопители определенного аспекта». «Много, много», — я кивнул. «Больше, чем у вас есть». Его брови поползли вверх. «Но вы не знаете, сколько у меня есть». «Ну и сколько?» — скучающе поинтересовался я. 5, не без самодовольства ответил он. 2-го ранга. Ну надо же, такая банальная уловка и сработала. Пусть он и врал насчет количества. Все отдавать он бы не стал. Вопрос, насколько он преуменьшил. Ну я же говорил, хмыкнул я. Мне нужно в 2 раза больше. Вот теперь я его по-настоящему удивил. Висельник впал в прострацию от моих слов. Я же продолжал держать невозмутимое выражение. Мягко говоря, 10 темных накопителей — это очень много. И очень-очень дорого. Не то чтобы такое количество могло сильно навредить, но в умелых руках могло превратиться в грозное оружие. Контрабандист глубоко призадумался. В основном в его эмоциях было непонимание. Видимо, для чего мне понадобилось столько темной силы. Даже легкая опаска появилась. Понимаю, что вопрос неуместен, очень вежливо сказал он, но не могу не спросить, зачем вам столько? Один эксперимент провести хочу, улыбнулся я, но получилось слегка зловеще. Вы понимаете, сколько это будет стоить? Деньги не проблема, вы сможете достать нужное количество в ближайшие дни, мистер Висельник. Мне вас рекомендовали как человека, который этот вопрос решит быстро. За срочность я доплачу, отмахнулся я. Ваш ответ, мне нужно подумать, неожиданно для меня выдал он. Такие сделки спешно не заключаются. Этот ответ и меня заставил призадуматься. Я не ожидал моментального согласия, но формулировка указывала на его неуверенность. Либо он не знает, как связаться с темным магом, либо тот был не в состоянии обеспечить требуемое. Неужели я ошибся и Висельнику поставляет накопители не та, которую я ищу? С одной стороны получалось слишком много темных, с другой я уже так думал, и появился еще один, а третий так вообще собирается учиться в императорской академии. Не уверен, что в столице столько светлых наберется. Хорошо, я поднялся, тогда буду ждать новостей. Может, возьмете пока те, что есть, ваше сиятельство? Просто так не сдался Висельник. Так сказать, в знак серьезности ваших намерений, мне думается, что серьезность намерений я уже показал. Снова нехорошо улыбнулся я и демонстративно покрутил трость в руке. Все или ничего, мистер Висельник, решайте сами. Рисковал, конечно, но в голове контрабандиста уже стоял звон монет. Но один накопитель я, пожалуй, все же возьму, чуть помедлив, сказал я, в знак серьезности. К тому же тогда я смогу проверить источник силы. Шанс небольшой, но узнать чужую магию я мог бы постараться. Переданная в носитель, сила искажалась и становилась сложно распознаваемой, но попытаться стоило. Висельник хлопнул в ладоши, и в дверях тут же появился щуплый мужчина. Он удивленно посмотрел на лежащих здоровяков, но быстро потерял к ним интерес, выражая готовность услышать распоряжение. «Неси сундук», — приказал ему контрабандист и одарил меня своей лучшей улыбкой, как он сам, видимо, думал, и я понял, что сейчас меня будут безбожно обсчитывать. Ну ничего, я так поднаторел с Батистом, что это испытание был готов пройти достойно. Я сел обратно на диван и устроился поудобнее. Глава 9. Как только речь зашла о сделке, мистер Висельник вроде как подзабыл наш конфликт, да и бессознательных бугаев, последние напоминания о произошедшем, все же унесли. Мне даже предложили напитки, но я отказался, мало ли что, но контрабандист и внутренне успокоился. По крайней мере, в его эмоциях было лишь предвкушение хорошего куша. Немного легкого беспокойства, его я связывал с желанием быстрее найти нужное мне количество накопителей. Первый он извлек из сундука, принесенного тем же щуплым мужчиной, что пришел на зов. Я быстро проверил его, точно, стихийник земли. Использовал тот же прием, что и мастер-каменщик с его помощником. Временно и точечно укреплял мышцы, чтобы те выдержали нагрузку. А вот за стеной сидел стихийник посерьезнее. Огонь, третий ранг, весомый аргумент в неудачных переговорах. Хорошо, что не пригодился. Это лучшее, что вы можете найти, ваше сиятельство, заявил висельник, когда я взял в руки накопитель. Выполнен он был в виде фигурки из темного дерева и экранирован так хорошо, что мало кому бы удалось обнаружить опасное содержимое. Дерево для этого подходило как нельзя лучше. Вроде того сундука в купеческой гильдии, скрывающего нечто мощное. Действительно, товар уникальный, как и упаковка. Такая мне тоже пригодится. Озвученная цена, безусловно, была завышена. Но я не стал играть в торги и сразу обозначил приемлемую сумму. Контрабандист ожидаемо категорически отказался, но увидев мои глаза, передумал. Схема оплаты меня от души повеселила. Конечно же, никаких банковских переводов быть не могло. Все же товар сильно незаконный и сумма большая. Деньги положите в бумажный пакет, из тех, что в пекарнях дают. Идите к западному входу Смоленского кладбища, деловито объяснял мужчина. Там возле ворот сидят попрошайки. Найдете того, у кого большая бородавка над правым глазом. Не волнуйтесь, не перепутайте, уж шибко она приметная. Ему и отдадите пакет в качестве подаяния. Ждать он будет до полудня. Дальше пеняйте на себя. Конкретизировать он не стал, да и не нужно это было. Обман в этой среде наказывался известным способом – смертью. Возможностей добраться до кого угодно у висельника наверняка было в избытке. Но я не собирался нарушать условия договора. Не из-за страха, а из-за собственных принципов. Обман есть обман, неважно кто его жертва – порядочный человек или отпетый преступник. В порыве горячности из-за его поведения у меня промелькнула мысль сдать контрабандиста Баталову. Но опять же придется вывозить Батиста, да и место тут же займет другой. Черный рынок существовал во все времена. Ну а сейчас мне это было на руку. На прощание висельник наградил меня пристальным взглядом. Словно оценивал, стоит ли меня прибить где-то в доках. Я едва заметно усмехнулся. Будет славный повод для Тимофея выгулить теневого дракона. Ну и заодно очистить это место. Лысый снова все понял правильно и просто кивнул напоследок. Выходя на улицу, где уже начинало светлеть, я с ностальгией вспомнил пиратов, которых мы захватили в плен. Вот уж были любезные и воспитанные люди. Даже когда они пытались взять наш корабль на абордаж, сдаться просили весьма вежливо и без грубостей. Тогда вообще манеры были в моде среди преступников. Вели меня обратно до автомобиля уже в усиленном составе, но не приближались, и то хорошо. Я не стал им махать на прощание, чтобы не расстраивать. Сел за руль и поехал к месту встречи с Тимофеем. В такой час дальнейшая слежка за мной была невозможна. На улицах попадались лишь кошки, да самые ранние и сонные дворники. «Хорошо прошло, да?» – слегка разочарованно спросил Рыжий, садясь на переднее сиденье. Никто не выбегал. «Вынесли кого-то, это да. Ты как?» – проигнорировал я его кровожадность, всматриваясь в веснушчатое лицо. Признаков утомления, вроде бледности или синяков под глазами, не было, но провести столько времени в тенях – не шутки. «Отлично», – ответил парень, широко улыбаясь. «Даже накопитель не понадобился, представляете? Фантомов не видел?» «Не», – он помотал головой. «Ни фантомов, ни людей. Тишина и красота. Вроде кто-то проверял тени, ваш артефакт отреагировал и прикрыл. Но вообще все спокойно очень было. Даже скучно как-то. То, что ему не пригодился накопитель, говорило о росте потенциала. Значит, новый ранг – вопрос скорого времени. И я, пожалуй, знал, как ускорить этот процесс. Достань коробку из бардачка», – попросил я, и открой. В руках у Тимофея оказалось приемное устройство для артефакта паучка, похожие на музыкальные амулеты, но с одним наушником. Мудрить с ним я не стал, сделал из того, что было под рукой. Главное, что устройство было напитано достаточно для большого радиуса. Рыжий сразу же вставил наушник и хмыкнул. Матерится кто-то. В чем смысл ругани? Поинтересовался я с улыбкой. Ну, если перевести на приличный. Кто-то очень недоволен системой безопасности, работниками и миром в общем. Но в основном работниками-неумехами, скажем так. Теперь это твое новое задание, сказал я. Слушать и следить. Через пару часов вернешься в доки и будешь в тенях присматривать за этим матершинником. Понятно, что висельник отправится за новыми накопителями только после получения оплаты, да и скорее всего не раньше заката. Для Тимофея же это будет отличная тренировка и хорошие подспорья в развитии. Пока мы ехали, я дал четкие инструкции, чтобы не подвергать парня лишней опасности. Приближаться и вмешиваться я строго запретил. Все, что от него требовалось, это доложить мне, когда контрабандист договорится о встрече. Теневик был рад. Возможность наконец-то использовать дар в полную силу привела его в восторг. Он поклялся быть предельно осторожным и внимательным. Идея слежки Рыжего увлекла. Он, похоже, считал это достойным приключением. Я не стал его разубеждать. Сам успеет заскучать. Ничего романтичного в слежке нет. Монотонное и однообразное занятие, но зато полезное и относительно безопасное для развития дара. Не подведу. Клятвенно заверил меня парень и прижал приемное устройство к груди. Не переусердствуй. Если что, отступаю и сразу же вызываю вас, повторил он мои слова. Вашество, я же понимаю, что не за девками в бане подглядывать буду. Вы забыли, где я вырос. Легкая обида была в его голосе. Конечно же, он был прав. Выходец Тучкова Буяна не стал бы лезть в пекло ради любопытства, и я перестал давить. В конце концов, он сумел выследить своего врага, не менее опасного и подготовленного, чем висельник, и не попасться при этом, так что задание точно было для него. В честь этого я накормил его отличным завтраком. Банк еще был закрыт, так что мы воспользовались этим временем на благо животам. В центре столицы было несложно найти круглосуточное заведение, и мы выбрали самое уютное, во внутреннем дворе с видом на сад. Уже вовсю щебетали птицы, и их пока еще не заглушал шум города. Воздух был по-ночному свежий, поэтому мы не отказались от горячего чая с травами и медом, который очень нахваливал официант. Мы просидели там долго, наслаждаясь трапезой и беседуя. Тимофей с упоением рассказывал об академии, какие там кафедры и учителя, сколько аудитории и насколько большая библиотека. Я слушал внимательно, ведь и мне скоро предстояло проникнуться духом этого учебного заведения. Так время до открытия банка пролетело незаметно. С передачей денег произошла неувязка. Я так всматривался в лица нищих, что они с перепугу все разбежались. И остался только один, как раз с этой приметной бородавкой. Смотрел он на меня с осуждением, но пакет принял. Уже потом Тимофей, сгибаясь пополам от смеха, объяснил мне, что давно уже по городу ходят слухи о каком-то ненормальном аристократе, забирающим с собой нищих. Обратно никто не возвращался, так что это превратилось в городскую страшилку. И ее главный герой также внимательно разглядывал своих жертв. Наверняка ведь какой-нибудь лекарь. И искал он не жертв, а интересные случаи для развития дара. Ясное дело, что исцеленные потом не торопились вернуться к прежней жизни, а придумали ужас какой-то. Маньяки не идут на промысел среди белого дня и уж точно хотя бы маскируются. Но зато я тоже, можно сказать, поработал целителем. Один из попрошаек с виду был без ног, но бежал впереди всех остальных. Дома Рыжий набрал провианта и переоделся в более неприметную и удобную одежду. Он отправился на задание, а я в лабораторию. Нужно было изучить темный накопитель. Столетия не изменили ничего в принципах хранения магии. Вычисленный когда-то оптимальный объем так и остался стандартом. Форма могла быть разной, но объем был всегда один. А вот концентрация, то есть условное количество, как раз зависело от ранга мага, поделившимся даром. По сути, это было не так и важно, низкоранговый одаренный наполнял сосуд не хуже высокорангового. Тем не менее были исключения, и касались они только темных аспектов. Поэтому контрабандист не преувеличил, товар был действительно редкий и ценный. Второй ранг силы – это сложно достижимый предел большинства магов. Что уж говорить о силе смерти, до такого уровня еще дожить нужно. А это не просто, если на тебя охотятся буквально все. Второй ранг, да уж, будет проблематично поймать эту темную барышню, но, зная, с кем имеешь дело, уже гораздо проще. Однако этот вопрос пока был не главный. В этот раз я крепко запер все окна и двери. Работа с темной магией требовала концентрации и отсутствия свидетелей. Самым чувствительным могло и плохо стать. Проверив защитные и экранирующие контуры, я открыл накопитель. Мой источник отозвался сразу же, с нетерпением и даже агрессией. Темная сила требовала ею воспользоваться. Убить кого-нибудь и неважно кого. Ох, вот эта мощь. Не ожидал и пришлось размеренно дышать, чтобы не поддаться зову. Краем глаза я заметил, как слегка засветились цветки того растения, что подарил мне хранитель сада. Это меня так заинтересовало, что мрачные нашептывания отошли на дальний план. Я подошел поближе к горшку. Жажда чужой крови совсем стихла. Интересно, что бы это ни было, оно помогало справиться с влиянием темной магии. Отложив накопитель, я взял горшок и вышел в сад. Пора все-таки узнать, что за растение мне вручил мастер дуболом. Княжна отозвалась сразу же, воплотилась передо мной и пожелала доброго дня. Я ответил любезностью и протянул цветок ей. «Ангелина Павловна, не подскажете, что это?» «Чешуйник», — улыбнулась она. «Или же, по-простому, царь трава, не царица трав?» Насторожился я. «Нет, Александр Лукич, царь трава», — рассмеялась Давыдова. «Этот вид один из базовых магических. Уж не знаю, насколько модифицирован именно этот, но их общие свойства — отводить порчу и прочую дурную силу. Думаю, Екатерина могла бы вам рассказать больше, но я и без этого уже понял, как было улучшено растение. Порча, а по сути проклятие, это результат работы темной магии. Этот экземпляр противодействовал силе смерти в принципе. Благодарю, я поклонился княжне и вернулся обратно. Следующий час я посвятил изучению царь травы. Ее алхимические свойства мне бы очень пригодились при встрече с темной барышней. Оставалось выяснить, как правильно собирать и обрабатывать эти чудо-цветы. В итоге я аккуратно срезал несколько и погрузил в специальный раствор, чтобы сохранить все важные свойства. Там цветам предстояло провести несколько дней, а уж после их можно было использовать. Царь трава, ну надо же, ведь именно царь, а сейчас император, мог избавить от проклятия. Не поэтому ли так назвали растение? С трудом уговорив себя не погружаться в научные работы по этому поводу, я снова взялся за накопитель. Эта работа была похожа на лекарскую. Разобрать на составляющие единый организм, в данном случае силу. Источник дара у каждого человека уникален. Запомнить его непросто, как и со внешностью, вопрос памяти и сноровки. Кто-то запоминал лицо случайного прохожего на всю жизнь, а кто-то долго не мог запомнить внешность знакомого. Так и тут, разобрать, кому принадлежит сила в накопителе, возможно лишь для специалистов в этом деле. К тому же лично знакомых с носителем дара. Все мои старания привели лишь к одному. Дар однозначно принадлежал женщине. Она или не она, раз уж в столице такое засилье темных, есть ли шанс, что и барышень среди них две? Черт его знает, я бы уже ничему не удивился. Не абсолютное доказательство, но все же близко. Я тщательно закупорил накопитель и спрятал в тайнике. Распахнул все окна, впуская свет и воздух. Снаружи на подоконнике сидела большая черная бабочка, лениво поднимая и опуская крылья. Едва я потянулся к ней магией, бабочка упорхнула. Я потряс головой. Нет, мою защиту никакой шпион, будь то птица, животное или насекомое, не пройдут. Хотя, про насекомых я не подумал. Пусть это было похоже на паранойю, но я занялся улучшением охранной сети, внося соответствующие коррективы. Сам же этой ночью подкинул паучка. Так что я отправился обходить периметр, закрывая все малейшие бреши. Вред существо подобного размера нанести не сможет, но шпионить вполне. Боевая готовность, рядом проявился дух предка в военном мундире. Пока нет, Митрофан Аникеевич. Подстраховываюсь, не более того. Помните ту птицу, которую вы уничтожили? Темная мерзость, поморщился призрачный граф. Забудешь такое, у меня есть подозрение, предположение, что такое можно сотворить и с кем-нибудь помельче, вроде бабочки, например. Поэтому я делаю сеть плотнее, сильно плотнее. Вижу, кивнул дух. Правильно делаете, Александр. Всегда говорил, лучше перебдить, чем помереть. Еще бы луки донесли бы мысль, что нужно арсенал обновить, а, ну как же можно, всего пара дюжин боевых единиц в доме, и то половина антиквариат, и ружье у Прохора, улыбнулся я. Я, между прочим, серьезно, насупился предок. Вдруг нападут, кто, удивился я. Да хоть басурмане, а у нас и пушки нет. Вроде же в оружейной была, растерянно припомнил я. Курам на смех, а не пушка. Из ней по воробьям разве что стрелять. Или вон по этим, вашим бабочкам. Александр, он перестал возмущаться и заговорил вкрадчиво. Купите пушку, ну хотя бы одну. У ворот поставим, чтобы всем сразу ясно было, с нами не забалуешь. Сразу ясно станет, что тут живут слегка тронутые. Но я пообещал подумать, не стал спорить. Упрямый дух все равно бы стоял на своем. Впрочем, можно для его успокоения приобрести и пушку. В хозяйстве лишней не будет, а предок успокоится на какое-то время. Вот только на виду ее ставить не будем. Я записал себе в блокнот, где хаотично были раскиданы все мысли и идеи, пункта покупки оружия. Когда Людвиг справится с испытанием, передам ему, пусть разбирается. Закончив с защитой, я буквально валился с ног. Ночь работы, а затем и целый день, это все-таки чересчур. Сил не хватило даже на ужин. Едва я добрался до своей кровати и магический матрас подстроился под меня, как меня унесло в крепкий сон. Ничего, поутру заберусь в подвал и съем целый окорок. Прохор исправно их закупал по несколько штук, аппетиты у всех обитателей были богатырские. Мне снился мраморный карьер. Отчего-то в этом сне по разработке меня водил купец Дробынин. Он сильно похудел, но одежду носил прежнюю, поэтому постоянно запинался и поправлял сползающие штаны. Надо бы его навестить и проверить, не сошел ли Вадим Жданович с пути исправления. Но камень мне привиделся неспроста. Завтра я собирался приступить к освоению нового мастерства. Великим скульптором не стану, но уж голубей научусь ваять. Я очень надеялся, что мастер Авражский это выдержит. Глава 10. «У вас, ваше сиятельство, руки созданы для чего-то более великого», заявил раскрасневшийся Авражский. Так закончился мой следующий день, и это, увы, не было похвалой, а вежливой формой обозначения, откуда у меня растут эти самые руки. Но начиналось все прекрасно. Всю ночь мне снились великолепные изваяния, но уже без странной компании купца. Отменно позавтракав с утра и восполнив прошлый тяжелый день, я отправился к заливу, в мастерскую. Солнечная погода дарила чудесное настроение и уверенность. Залив сиял, дул теплый приятный ветерок, и обучение мое началось на открытом воздухе, среди сосен и звуков леса. Максим Леонидович выдал мне рабочий кожаный фартук и разложил инструменты, от вида и количества которых разбегались глаза. Узнал я менее половины из них. Вот наш главный инструмент. Мастер вытянул вперед руки, покрутил ими, а затем постучал себя пальцем по виску. И тут тоже. Сначала форму нужно увидеть, и хорошенько так разглядеть, во всех деталях. Ну, с этим у меня проблем не было. С моим воображением деталей могло стать даже слишком много. Затем, рассудительно продолжал Авражский, зарисовать. Вот вы же, артефакторы, рисуете чертежи. Он дождался моего кивка и тоже довольно кивнул. Вот и у нас похоже. Когда рисуешь, ты словно уже отсекаешь от камня лишнее. Рисунок помогает понять, как начать работу. На этом моменте я задумался. Одно дело чертежи и схемы, другое, что-то художественное. Но наставление мастера я принял. Рисовать, так рисовать. В соответствии с рисунком необходимо слепить из глины модель в меньшем масштабе. Ну или таком же, если задуманная вами статуя небольшая. На модели отработать детали. Я снова покивал, немного повеселев. Лепить, это гораздо проще. Да и глядя на объект, возможно, станет легче и с высечением. Потом нужно познакомиться с материалом. Он указал на глыбу, стоящую перед нами, подошел и положил руки на нее, ощутить его всей своей сутью, своим даром, то есть. Авражский на этих словах нахмурился и почесал затылок. Ну, не переживайте, я достал из кармана накопитель и потряс им, с этим этапом я справлюсь. Вот и славно, обрадовался мужчина. Так вот, у камня, как и у человека, есть свой источник, сердце камня, мы так это называем, к нему и нужно обратиться, услышать его ритм. Как же поэтично, я тоже прикоснулся к мрамору, и правда, сила пульсировала внутри, словно сердце. Не знаю, как с другими материалами, но из моей шахты точно отзывался мне. С камнем нужно поговорить, передать свои намерения, сказать, что за форму увидел. Я, не обязательно вслух, остановил меня мастер, прикрыл глаза и зашевелил губами, что-то беззвучно говоря глыбе. «Будь голубем», прошептал я, тоже на всякий случай закрыв глаза. Авражский закашлялся, но ничего не сказал по поводу моей емкой беседы с камнем. Пожалуй, именно тогда он засомневался в первый раз. И вот после всего этого уже можно взяться за инструмент. Мастер открыл глаза и улыбнулся. Начнем с простого. Первым было уже вполне знакомое мне долото. С его помощью отсекались крупные куски. Затем Максим Леонидович засыпал меня объяснениями по поводу напильников, надфилей, наконечников, рашфилей и прочего. В общем, опрометчиво я тогда решил обойтись одним долотом. У Авражского уже был в наличии рисунок и глиняная модель. Подготовился, ожидая меня. Кто-то заказал ему статую своего почившего пса. Милейший мопс смотрел своими большими глазами с картинки. Мастер терпеливо старался работать медленно и объяснять каждое действие. Выдержка у Максима Леонидовича была крепче любого камня. Вместе с наблюдением за физическими действиями, отслеживал я и магические потоки. Благодаря им процесс не занимал месяцы или даже годы. Знал я и таких мастеров, одаренных иной силой, но полюбивших навечно замершую красоту скульптур. Стихия так послушно подчинялась Авражскому, что я залюбовался. Вот уж истинное искусство. В какой-то момент мастер увлекся и забылся, и крошка полетела во все стороны, равномерным слоем покрывая все вокруг. Ну вот, грубая форма готова. Он отошел в сторону и отряхнул свой фартук. То, что он назвал грубым, для меня выглядело законченным. Не идеальным, но безусловно прекрасным. Теперь ваша очередь, ваше сиятельство. Начните с рисунка. Мастер указал на пищи и принадлежности и бумагу. Очень хорошо представляя голубей, я с энтузиазмом взялся за карандаш. Но оказалось, что такие знакомые птицы не так мне и известны. Побродив по берегу в поисках живой натуры, я взял за пример чайку. Та прямо-таки позировала, греясь на камне, так что дело пошло быстро. Когда я принес рисунок Авражскому, тот опять почесал затылок и посмотрел на меня долгим взглядом. «Это что?» – нерешительно спросил он. «Голубь, давайте внесем некоторые изменения, если вы не возражаете». Изменения его заключались в том, чтобы отложить мое творчество и нарисовать нормального голубя. Я от души поблагодарил его и приступил к лепке. Глина, к счастью, уже была в нужном состоянии. И я, объективно, с этим этапом справился гораздо лучше, чем с рисованием. И подправлять мастеру пришлось совсем немного. Авражский даже похвалил меня, отчего мне пришлось уточнить, действительно ли все так хорошо. Максим Леонидович долго смущался, но все же признался. Плохо, не безнадежно, но таланта к этому виду созидания у меня, похоже, не было. Я не расстроился, к искусству меня никогда не тянуло с точки зрения создателя. Мои артефакты для меня были искусством, каждому свое. Но у меня была задача, издаваться я был не намерен. Поэтому я весьма настойчиво убедил Авражского не щадить меня и указывать на ошибки. Иначе я ничему не научусь. Ему далось это непросто, но после дела пошло лучше. Теперь я понимал, что я делаю не так, оставалось сделать так. Этапы я повторил еще раз, только исправлял все теперь самостоятельно. К обеду была готова довольно сносная глиняная модель. На орлиный нос голубя мы дружно махнули рукой, обозвав это авторской задумкой. Грознее будет. В конце концов, химерологи и не такое творят. Большой казан с тушеным мясом и картошкой мы умяли, не заметив. Работа пока вроде была сплошь творческая, но аппетит разыгрался зверский. Так что после трапезы пошли в ход пряники, которые тоже были безжалостно уничтожены с таежным чаем. Может, вам все же начать с простых форм? Максим Леонидович подал к чаю еще и баранки и задумчиво крутил одну из них в руках. «Я и начинаю с простых», — вздохнул я. «Может, съездить к приснившему мне купцу Дробынину и выкопать для него огромный котлован? Труд банальный, но зато даст большой толчок к рангу. Эти мысли я прогнал, справлюсь». Зауральские травы взбодрили тело и дух, так что к грязной части я приступил с твердым решением сделать невозможное. Максим Леонидович любезно приготовил для меня куски нужного размера. Все свои эксперименты я, конечно же, обещал возместить с лихвой, следующую поставку сделав больше. Трудился я до заката и мозолей на ладонях. К финалу слетелись все лесные птицы. Они молчаливо наблюдали за мной, и не надо было быть анималистом, чтобы почувствовать их порицание. Тем не менее они помогли, добавили живости образа моему голубю. Вот тогда-то мастер, который пришел оценить результат, и произнес главное. «У вас, ваше сиятельство, руки созданы для чего-то более великого». Но я был чертовски доволен. Прогресс был серьезным. На ежа мое изваяние точно не было похоже. А вот на птицу, да. Одно крыло больше другого, глаза не на одной линии расположены, но все-таки это был голубь. От чувства усталости и удовлетворения я уселся прямо на траву и любовался делом рук своих. Пожалуй, исправлять и не нужно, так страшнее будет. Чуть подкорректировать, отшлифовать, покрыть металлом клюв, и готово. Останется еще 11. Я вам безмерно благодарен, Максим Леонидович, счастливо произнес я. Да, удивился он, но тут же спохватился. Ну то есть я рад, что сумел вам помочь, ваше сиятельство. Это он еще не видел мой самый первый артефакт. Ну, хотя бы теперь будет точно уверен, что его работу я у него не отниму. Только если один единственный раз. Я уже знал, что я хочу. Увидел, как и рассказывал Овражский, во всех деталях и подробностях. Символ розы ветров, но только управляющий погодой, а не характеризующий ее, высотой в 1,5 метра. И стоять он будет на куполе оранжерея ботанического сада. Так вблизи его никто не увидит. Несмотря на текущий результат, я был уверен, вопрос навыка. Продолжив старательно выполнять все указания мастера, к моменту изготовления артефакта я сумею добиться лучшего, не идеального изваяния, но полностью моего. Я вернулся домой, взбудораженный прошедшим днем, но уснул моментально, и, едва время подступило к рассвету, снова поехал в мастерскую. Теперь я работал один, а Овражский и его помощники еще спали, и только шум прибоя был моим спутником. Он и мерный звук инструментов, извлекающий из мрамора нечто иное. Я слушал сердце камня, говорил с ним и просто делал то, что нужно. Полностью погрузился в эту симфонию творения. Александр Лукич вывел меня из этого творческого транса изумленный голос Максима Леонидовича. Они втроем стояли за моей спиной и удивленно смотрели на постамент, на котором я заканчивал второго голубя. Мастер с подозрением взглянул сначала на своего первого подмастерья, а затем и на второго, бывшего таксиста, и я улыбнулся. Он подумал, что мне кто-то помогал. На свою работу я уже посмотрел придирчиво. Много огрех, но форма получилась отличной. Поднял голову вверх, солнце уже стояло высоко в небе. Ничего себе увлекся. И ведь в какой-то момент я перестал беспокоиться и даже не видел толком, что я делаю. Вы услышали его, с отеческой улыбкой подошел Овражский и похлопал меня по плечу. Услышали камень, ваше сиятельство, да, и он мне пел. Песня о далеких временах, о бурях, солнце и стихиях, которые приходили и уходили. Может, мне все это причудилось, а может так действовала магия земли. Это правда неплохо. Мастер обошел постамент вокруг и вгляделся в детали. Вы отличный учитель, ответил я, вытирая лицо от каменной пыли. Пожалуй, это так, покивал Овражский и бросил быстрый взгляд на мою первую птицу. Да уж, по сравнению со следующей, она была несуразной, но я решил оставить этого голубя и сделать его предводителем остальных, в знак благодарности камню за терпение. Максим Леонидович дал мне еще несколько полезных советов и приоткрыл тайны каменщиков. Как обрабатывать какой материал, чтобы он прослужил века, как видеть изъяны и работать с ними. Я жадно все впитывал. Мастер научил меня самому главному, снова учиться чему-то новому, стремиться к познанию, несмотря на первые неудачи. Казалось, что я никогда этого не забывал, но сейчас почувствовал в полной мере. Роза ветров точно получится превосходной. В мастерской я снова провел весь день, изготовил половину будущих защитников Янина. Их еще предстояло довести до ума и отшлифовать, но основные вещи я понял и работал в удовольствие. Никто меня не отрывал и не тревожил. Вестей ни от графа Зотова, ни от мистера Висельника не было. Тимофей присылал сообщение о перемещениях контрабандиста, но ничего существенного тот не делал, так что я с чистой совестью занялся стихией и ощущал, как постепенно расширяется источник. Медленно, конечно, дюжины небольших статуэток не хватило бы для ранга, но как же было приятно чувствовать, как ворочается внутри новый аспект, как дар пробуждается и дает энергию. Мне хотелось отблагодарить Максима Леонидовича не только оплатой за обучение, а сделать что-то еще для этого добродушного и увлеченного своим делом человека. Но пока все мои мысли были об артефакте. Решив, что я обязательно придумаю достойный знак признательности, я переключился на то, что занимало мой разум. Сад за особняком Янина представлял собой такое же печальное зрелище, как и наш, когда я его увидел в первый раз. Трава тут выросла по пояс, часть деревьев вымерзла и черные лысые ветки заметно выделялись среди буйства зелени. К тому же тут обнаружился пруд, и довольно большой. Вот это да, так Богдан Борисович отреагировал на водоем, о котором, как оказалось, он понятия не имел. Дом у озера, протянул Людвиг, тоже участвующий в осмотре территории. Кандидат в помощники, по докладу ресторатора, за задание взялся сразу же и активно. Нашел хороших поставщиков, организовал распродажу ненужной роскоши и даже успел предварительно договориться с журналистами об освещении в прессе нового открытия. «Что дом у озера?» – встрепенулся Янин. «Назвать заведение можно «Дом у озера», звучит притягательно. Где встретимся вечером? В доме у озера? Или просто у озера?» «Хорошо, я с ним был согласен. Уж всяко интереснее пира царей. А если тут разбить небольшой огород?» – не унимался помощник. «Выращивать кулинарные травы и специи будет прекрасной особенностью ресторана, своя свежая зелень. Пусть сезонная, зимой можно что-нибудь». Я слушал его вполуха, присматриваясь к территории и размышляя, какой именно полигон устроить, но тут включился. Травы и специи, а если выращивать экзотические, некоторые, возможно, ограниченное количество и не весь год, но боюсь, тогда придется возводить оранжерею и оборудовать ее амулетами. Ох, тяжко вздохнул Богдан Борисович, обводя мрачным взглядом свои владения. Нет, это я пока не потяну. Вы можете достать список наиболее интересных растений для выращивания, обратился я к Людвигу, игнорируя настрой соседа. Безусловно, мой сводный брат ведущий повар одного из столичных ресторанов. Собственно, все мои знания о внутренней кухне этой сферы от него. Я могу попросить его составить такой список. Будьте так любезны, и узнайте, где приобрести семена и саженцы. Хорошо, было заметно, что его снедает любопытство, но о причине моего запроса он спрашивать не стал. Но зачем, ведь все равно не вырастет. Янин не обладал такой тактичностью и спросил прямо. Вырастет, пообещал я, совсем иным взглядом окинув заросли. Это не будет огромным огородом. Несколько уютных зеленых уголков. Достаточно для придания специфичности и недостаточно для нарушения баланса. Идеальный испытательный проект. Я смогу проверить работу своей схемы на растениях, требующих очень разных условий. Балансир будет на той стороне пруда. Получится загадочная мрачность, что тоже добавит антуража и интереса гостей. Питающий контур будет получать излишки силы от сотрудников, особенно от тех, кто дар не развивал. Магия все равно находит выход, тут же она не будет уходить впустую. Да и посетителей сюда можно привлечь, даже малого количества хватит. Я уже видел пристроенную террасу у заднего входа. Вокруг лежит снег, а возле дома до самого пруда царит вечное лето. Совсем небольшая поляна, но ведь не это важно. Возможность на время очутиться в уютном летнем садике, вне зависимости от погоды и сезона, это само по себе маленькое чудо. Не иллюзия, дающая то же самое, а самое настоящее ощущение. Ароматы трав и цветов, тепло нагретой земли, яркая зелень, звонкое пение птиц. Побывать в подобном месте пожелают многие. А в озеро около этого берега можно кувшинки запустить. На таких огромных зеленых листах я видел подобные где-то в южных путешествиях. Завораживающее зрелище. Богдан Борисович, воскликнул я так оживленно, что ресторатор вздрогнул. У меня появилось еще одно предложение. Так я стал совладельцем еще одного ресторана. Глава 11. Янин за мое предложение о деловом партнерстве ухватился так, что, кажется, был готов вообще отдать ресторан, лишь бы позабыть про все заботы. Но мне все же больше по душе было, чтобы кто-то следил за делами, не просто как управляющий, но и как хозяин, так ответственного отношения больше. Бумаги мы подписали, не откладывая, зашли к юристу, принимающему на соседней улочке, и оформили простой договор. Учитывая, что деньги на покупку Богдан Борисович вложил свои, на половину дохода я не претендовал. Хотя ресторатор поначалу на этом настаивал. Я же рассудил справедливо, мое дело создать волшебный кулинарный огород и тем привлечь посетителей. Пусть работа непростая, но единоразовая. Потом же я всего лишь буду получать доход, как по-модному он назывался, пассивным. И мне эта схема как-то понравилась. Может, стоит и в будущем создавать артефакты подобного рода, стану магическим акционером. Вот уж современный мир, раньше мне бы такого и в голову не пришло. Но прежде чем браться за испытания в саду Янина, мне нужно было рассчитать схему, приближенную к той, что я намеревался сделать для ботанического сада. Поэтому я туда и отправился. Встретил меня лично Макар Дуболом. Природник по-прежнему выглядел так, будто продирался через заросли диковинных растений. Листья и лепестки в волосах и пыльца на одежде. Александр Лукич. Обрадовался он и замахал рукой. Вы вовремя. Пройдемте. Отвел меня хранитель в восточную часть сада, которая выходила к реке. Там, на огромном газоне, колыхалось на ветру какое-то растение, едва ли ростом с локоть. «Вот», — провозгласил Макар таким тоном, словно передо мной было чудо. Я повернул голову и посмотрел на табличку, стоящую рядом. «Красавка необыкновенная. Признаком ни первого, ни второго, я не наблюдал». «Ах да», — наморщил лоб природник, наконец вспомнив, с кем имеет дело. «Простите, ваше сиятельство, Белладонна в простонародье, слышали про такую?» «Безусловно, слышал. Почти исчезнувшие растения, ядовитое и требующего рук опытного алхимика. Вот в таких она могла стать как лекарством, так и сильным стимулирующим веществом. По слухам, из-за этого ее почти и истребили. У нас получилось вывести вид, совершенно бесполезный для противозаконного использования», — с гордостью поделился Дуболом, — «но при этом сохранивший целебные свойства. Это невероятный прорыв». Я порадовался за природника, но взглянул на новый вид с жалостью. Если они собрались его высаживать массово, то вряд ли заверение в его бесполезности хоть кого-то остановит. Истребят и этот, а еще и на природников озлоблится, когда не получит желаемого. Но и науку остановить невозможно. Я воспользовался случаем и попросил саженец. Белладонна в моей оранжерее точно пригодится. Хранитель сада, к счастью, не возражал и сразу велел отсечь для меня веточку. Мастер-хранитель, мягко остановил я его воодушевленный рассказ о процессе выведения этого вида, так как все равно не понимал большую часть слов. Вы подготовили список растений и условий? Ах, да, конечно же. Схема рассадки готова, к каждому из растений я приложил подробное описание соответствующего климата. Вам потребуется что-то еще? Только изучить территорию. Это, пожалуйста, сколько угодно. Весь персонал предупрежденный, вам никто не помешает. Благодарю вас. Единственное что, природник замялся. Князь Ильинский не осведомлен о вашем участии. Его светлость обладает качеством вмешиваться во все происходящее. И, скажем так, не всегда это уместно. Тактичность Дуболома я оценил, как и намек. Ясно, его светлость любит совать нос во все дела, и скорее всего с очень ценными советами, не следовать которым невозможно. Князь редко тут бывает, но если вы с ним встретитесь. Макар не смог закончить, потому что явно не придумал, что делать в таком случае. Можно было использовать разные легенды, но скрыть свою личность я вряд ли смог. Благодаря балу, моя фотография стала достоянием широкой общественности. И уж высший свет точно был в курсе, как я выгляжу. Представь меня природник-исполнителем, вмешательство было бы не избежать. Вы сказали, что на климатические изменения получено разрешение. Припомнил я, верно. Намекните его светлости, что мне поручено проверить, допустим, безопасность сада. Поручено такой конторой, против которой никто не возразит.